такой горячий и пульсирует», — восторженно прошептала она. «Уже скоро», — предупредил ее я. Он раздулся, набух, словно конспектируя, бормотала она, и стал еще горячее. Она задвигала рукой активно, приблизив свое лицо вплотную. Я откинулся на кровати навзничь, приподнимая и двигая бедрами, подсказывая ей ускорить темп. Пришлось отпустить ее грудь, но ладонь осталась на шелковой коже, на сладком боку. Я громко выдохнул, дернувшись. В ушах приятно зашумело, Сэя что-то восторженно шептала, струя брызнула вертикально вверх, за пару дней все восстановилось, а по ощущениям так и больше стало. Липкая, белая жидкость выплескивалась на пальцы девушки, она продолжала двигать рукой. Я, закинув руки за голову, потянулся, в сладкой неге. Сэя села, поворачиваясь лицом ко мне. Ее глаза блестели от любопытства и возбуждения. На щеках проступил румянец, губы набухли и не только губы. Под белым шелком ночнушки, пусть и непрозрачной, стало видно, как набухли ее ореолы, проступая на туго натянутой на груди ткани. Подняв ладонь к лицу, она двигала пальцами, играясь, бросая взгляд, то на свою ладонь, то на мой уже подздувшийся член, то мое лицо. Она нерешительно потянула пальцы ко рту, но нет, пока рано. Я решительно ухватился за ее бедра, подтянул к себе, вызвав испуганный взвизг. Заинтересовавшая ее жидкость была на время забыта. Схватив трусы, я вытер лобок и ее кисть, обтер орган, сбрасывая липкую ткань на пол. «Теперь моя очередь», — заявил я, благо время еще было, возбужденной девушке. Под длинный поцелуй я задрал ночнушку к ее горлу, одним движением снимая, немного замешкавшись из-за длинных волос. Прижал обнаженное девичье тело к себе, целуя и ласкаясь. Ее трусики были стянуты, пока я наслаждался ее грудью. «Посмотрим, брызнешь ли ты», — пообещал я, спускаясь к ее нежной киске. «Брызну», — застонав, переспросила она, выгибая спину и приподнимая бедра. Я покусывал и посасывал пухлые и розовые, большие половые губы, и чуть более темные по цвету и метко названные, малые. Сэя громко ахала, ее киска пульсировала, текла, источая сладковатый аромат. «Не своди ножки и не бойся», — предупредил я ее, ненадолго оторвавшись от шелковой кожи, настолько гладкая и чистая. Подсунул ей под поясницу подушку, приподнимая бедра выше, полюбовался на блестящую от соков вагину, снова нырнул ей между ног, протянув левую руку, ухватил ее за основание груди, продолжая ласкать, медленно поднялся по ней, найдя шершавый кончик соска, поглаживая его кончиками пальцев. Правая рука ввинтилась средним и безымянным пальцем внутрь писечки, пальцы сдавило приятной, влажной узостью. Рот скользнул по гладкой коже к клитору. Я обхватил его капюшончик губами, посасывая и разговаривая с ним языком. Сэя как наэлектризованная задрожала, застонала, запричитав, приподнявшись, запустила пальчики в мою шевелюру. Я медленно начал двигать подушечками пальцев на себя, словно подзывая ее, нащупывая кончиками ту самую точку, удивляясь, насколько узкая и ребристая она внутри, тугая. Оргазм пришел к ней не мгновенно, но очень быстро. Она не продержалась и 3 минут. Девушка громко закричала, выгибаясь. Я плавно вынул пальцы из нее, успев положить ладони с внутренней стороны бедер, не дав ей сомкнуть ноги, удержал, языком продолжая убалтывать ее. Она больно дернула меня за волосы, перехватилась за простыни. В следующее мгновение она брызнула мне на подбородок и грудь, вскрикивая и плача от накатившего оргазма. Ее бедра продолжали елозить вверх-вниз, я, продлевая ей ощущения, не отрывался от ее бусинки. Пахла она почему-то абрикосами и какими-то специями. Я снова вернул внутрь нее пальцы, позволяя жидкости с хлюпаньем, из-за моих движений, вытекать из ее киски. Ощутив, что я больше не держу ее ноги, она сдвинула их вместе, продолжая причитать, сдавливая мою голову. Ее пальцы снова вернулись к моим волосам, поглаживая их и массируя кожу головы. Ее оргазмы послевкусие от него длились даже больше, чем путь к нему. Она слабо стонала, расслабив и вытянув ножки. Разом вся вспотев, мило порозовев всем телом, требовательно тянула меня к себе. Скользнув по ее телу десятком других поцелуев, я немного задержалась на ее сиськах, не мог не задержаться, я бы там жить остался, и наконец добрался до ее губ. Она требовательно и нежно целовала меня, крепко обхватив руками, за шею. Пыталась облизывать мое лицо, что заинтересовало уже меня, и я принялся то же самое делать с ее лицом. «Необычный вкус», — пробормотала она, после длительного сеанса поцелуев. «Что это, ты?» – коротко ответил я, улыбаясь. «Ты, мой розовый абрикосик». «Абрикос?» – не поняла она, наморщив лобик. Пришлось провести короткий ликбез, принесший еще немного нежных поцелуев и ласк. Жаль, что свободное время подходило к концу, и на полноценный сеанс его уже не осталось. Но может быть вечером, времени до полудня оставалось еще 4 часа. Девушки на связь до сих пор не выходили. Гоблин наубивал уже за сотню зомби, умудрившись грохнуть одного плевуна. У Ивы в статистике было плюс 12 фрагов, Дина уничтожила 5. Если на связь не выходит, то либо не нашли еще, либо их зажали. Мы спустились к завтраку заботливо приготовленным Саикой. Девушка крутилась на кухне одна. Обычно мы так рано не вставали, но активность, проявленная с утра, подняла нас во всех смыслах. Она с подозрением прищурившись, посмотрела на меня и блестящую глазами Саю, цокнула языком. Я, отбросив сомнения в сторону, подошел прямо к ней, обняв и чмокнув в губы. Ее голубые глаза резко открылись, затрепетав ресницами, взгляд заметался между моим лицом и лицом розово-волосой малышки. «Доброе утро, Саика», стараясь держаться уверенно, сказал я, незаметно бросив взгляд на Саю. Она, закусив нижнюю губу, также немного нервно заметалась взглядом по комнате. «Доброе», пробормотала та в ответ, видимо, так и не решив ничего, спрятав взгляд за челкой. Я вернулся к Сае, приподнял ее голову за подбородок и, подхватив за спинку, поцеловал вспыхнувшую, откинувшуюся назад девушку. Она спрятала лицо, прижавшись им к моей груди. Повернувшись к Саике, я пожал плечами. «Ну а как, завтракать садитесь?» Вскинув брови и помолчав мгновение, ответила она, мягко улыбнувшись и кивая сама себе. «Вскоре столовую заполнила моя группа. Мы планировали начать рейд в город. Так как охотницы на связь так и не вышли, то получается 10-й вариант зомби они еще не нашли. И если традиция продолжится, то найдется он только в последний день месяца. Блин, произошел сброс колоды. Карты на руке у меня сегодня следующие: головорез, ресурсное, еще ресурсное, убийство отмеченного врага, арт-удар, турель. Раз впереди крафт, то добыча кристаллита в приоритете. Плюс я заказал у системы задание на кристаллит. Срочное задание, активируемое. В течение 1 минуты после активации, каждый убитый зомби принесет 1 кристаллит, но не больше 500 в сумме. Я перечитал задание. Схема в принципе понятная: обнаружить толпу, активировать задание, накрыть толпу артиллерией и перестрелять максимальное их число. Выехали мы в 10 утра, пришлось предупредить Юджина об отбытии. Рация продолжала хранить молчание. Мы проехали деревню насквозь, она потихоньку оживала. Тут и там виднелись люди, занимавшиеся домашней работой. Брошенные на улицах автомобили растянули, освободили дорогу. Да и трупов уже нет, частью захоронили в общей могиле, а частью сожгли. До города добрались через час. Как только проехали пригороды, вызвал по рации Дину и Эву. Они, прочитав название улиц с табличек, сообщили о своем местоположении. Еще почти час ушел, чтобы добраться до них по городским дорогам. Я и часть группы выбрались на крышу, но вскоре остались только с Эрика. Гоблин все еще был жив, продолжал убивать зомби. Мой счет благодаря ему перевалил за 180, что меня несомненно радовало. Но девушки, всю ночь проболтавшись по городу, так ничего интересного и не нашли. Мы подобрали их у моста. Обе были собранными, довольно опрятными, словно и не носились всю ночь по городу, заполненному живыми мертвецами. Тут сказалось то, что они города не знали совершенно. По-хорошему, надо бы было оставлять им проводника или оставаться самому. Но тогда пришлось бы тянуть в город всю группу, тоже вариант, конечно. Вот только риск для нас, все же больше. Охотницы забрались на крышу машины. Хоть я и дал им карту, но на бумажной они ориентировались плохо, все же таки разная эпоха. Одно дело трехмерные карты на брифингах из их мира и плоские этого. Все это они мне поведали, пытаясь прорисовать свой маршрут. «Два скопления зомби», докладывала Эва, водя по карте пальчиком. «Выживших мало, видела 1 мобильную группу на велосипедах». «Серьезно?» – удивляется Рика. «Да, ездят они быстро», – кивнула та, не разделив эмоцию, серьезно кивает Эва. «Зомби на дороге за ними угнаться не смогли». «Занятно», — хмыкнул я. «А что, неплохой способ для перемещения». «Дважды приближалась к толпе», — продолжила доклад Эва. «Очень плотные построения, просочиться в глубину практически невозможно, если только передвигаться по крышам, но у меня нет оборудования. 1 скопление вокруг жилой застройки и еще 1, около общественных бань, разглядывая карту, заявила Сэя. «Возможно, там были продукты и запасы воды», – пожал я плечами. «Поэтому могут быть выжившие. Где зомби сконцентрированы, их больше?» «Около бань», – подумав, сказала Эва. «Через полчаса мы оказались в том районе. Зомби в самом деле было много. Покружив по улицам и поразглядывав обстановку, я понял, что пробиваться через такую толпу с имеющимися ресурсами – практически нереально. Гоблин продолжал где-то резвиться, убивая зомби. Система не давала мне возможности связаться с ним. Я знаю только его статус: жив, легко ранен. Отдал приказ системе отозвать его, если в течение часа перестанут поступать новые фраги. Поехали в жилую застройку, оказавшуюся очень небольшой, стоящей несколько на отшибе, но ситуация там аналогичная. Зомби окружили элитные многоэтажки. Сразу три здания стояли отдельно, с парковкой, в том числе подземной. Часть окон распахнута, видны выставленные в окна плакаты с призывами о помощи. Месяц прошел практически, а люди все еще цепляются за жизнь. По боеприпасам у меня осталось на один хороший бой. Пока не разрешится кризис с армией, я не могу себе позволить спасать кого-то еще, а жаль. А одним преобразованием в такой операции не отделаться. Работать придется всей группе. С тихим сожалением мы оставили этих людей на волю случая. Кто знает, может, через неделю-другую я смогу что-то изменить, если будет для кого менять. Сэя выглядела расстроенной. Впрочем, такая ситуация влияет на всю группу. Мы отправились в центр города. Меня давно интересовало, что именно притягивало туда зомби. Хамвер, рыча двигателем, проехал по улицам, за нами увязалась была толпа бегунов, голов сотню, но угнаться за нами не смогли. До центра мы не добрались, зомби становилось все больше. Это выглядело, как если бы люди тянулись на концерт любимого исполнителя. Небольшие ручейки собирались в небольшие толпы, после в огромные, перекрывающие улицу от стены до стены. Пришлось повернуть обратно. Выбрав место чуть в стороне от активности на улице, на автостоянке у офисов, я активировал карту арт-удара, пробросил взгляд воздушной разведки до центра. Не мытьем так катаньем я туда попал, но улицы хоть и полны мертвяков, но причину таким образом не узнать. Нашел достаточно большую толпу и вызвал арт-удар на нее, отсчитав секунды полета снарядов, активировал срочное задание. Пока гремели орудия, Шизука вывела машину на дорогу. Воспользовавшись любезно предоставленным рейкопьем, я спалил почти десяток добравшихся до нашей стоянки зомби огненным выхлопом. По всему выходило, что неизвестного зомби надо искать, и искать в самой толпе. Отправлять охотниц на это дело лучше днем, при солнечном свете активность зомби пусть немного, но ниже. Мы проехались по краю толпы еще раз, к сожалению, безрезультатно. Результат арт-удара: 193 зомби сдохли в течение минуты, плюс еще восьмерых я спалил, и трех грохнул гоблин. Итого 204 кристаллита. По чуть-чуть, но наклюю понемногу. Мы покинули центральную часть города. Эва и Дина дремали, Эва спряталась в салоне, а вот Дина зафиксировала свой костюм. Синтетические мышцы позволяли ей спать хоть стоя, самостоятельно удерживая заданную форму. Но долго им поспать не удалось. Я крутил головой, надеясь на чудо. Вдруг повезет и новый зомби сам собой обнаружится. Как увидел группу людей, бегущих по улице. Выхватив бинокль, я уставился на них. Человек 60, около 40 из них, расположились по периметру, защищая детей и женщин в центре. Вооружены они были в основном холодным оружием. У некоторых были копья, молотки и самодельные цепы. Лишь у двоих был огнестрел. Они бежали довольно бодро, но, судя по лицам, это ненадолго. Их преследовал визг крикунов и толпа мертвецов, наседающих им на пятки. Зомби стекались к ним отовсюду, но основная толпа была, к счастью, у них за спиной. И двигались они к мосту, обычному пешеходному мосту через речку. По нему не проехать на машине, но его можно использовать, чтобы оторваться от погони. Конечно, если несколько человек будут готовы рискнуть своими жизнями, или даже пожертвовать ими, чтобы спаслась остальная группа. Будь они в относительной безопасности или в здании, и я бы, возможно, сдержал свое сердце и смог их проигнорировать. Но дать их растерзать мертвецам, на глазах моей группы и своих собственных, нет, не стану. «Сэ, ты видишь?» – спросил я, бросая взгляд на вцепившуюся мне в локоть девушку. «Да, вижу», – серьезно кивнула она. «Рискнем, только осторожно», – решительно ответила она, сжимая ладошку. «Группа, готовимся, времени на раскачку нет». Времени у нас было, только до того момента, как спасающиеся пересекут мост. В машину не влезет даже треть из них. Времени, чтобы подцепить автобус, нет. Единственный вариант – это отвлечь толпу мертвецов и отвести людей в сторону, что я и озвучил. Значит так, Саика, Такаши, Хисаши, Рли, я и все призванные девушки спешиваются, остальные прикрывают нас с машины, раздавал я указания. После вы на машине отвлечете толпу мертвецов вдоль реки, мы же уйдем ниже по течению, прикрываем спасаемых в пешем порядке. Ты опять рискуешь, схватив меня за руку, Сэя с тревогой заглянула мне в глаза. Не я один, мы справимся, улыбнулся я девушке, давая ей возможность перенять мою уверенность. Не вздумай лезть в драку, наблюдай за обстановкой. Поняла, нервно кусая губы, ответила она. Мы добрались на машине к мосту раньше. В голове сформировался план действий. Я активировал карту головореза и приготовил арбалет. У меня же теперь не один выстрел из шипа, а сразу два. И еще есть турель. Люди нас заметили, бросились с удвоенными силами. Вот только и на нашей стороне моста есть зомби. Привлеченные визгом крикунов, они бежали вдоль реки, каким-то образом чувствуя воду, не пытаясь спрыгнуть в нее. Часть мертвецов преследовали нашу машину. Они, завывая, приближались к нам, грозя помешать переправе выживших. «Сюда!» – закричала, встав в полный рост на крыше Хамверли. Она держала в одной руке дробовик, а в другой копье, подняла их вверх, как герой с плаката. Дина, соскочив с машины, побежала вправо, вскинув винтовку, она открыла огонь по зомби, прикрывая бегущих людей. Грохот выстрелов такой, что перекрывает вопли крикунов. Рика поддержала ее, стреляя по зомби с крыши машины. Кота же начал работать по мертвецам с нашей стороны моста. Я тоже открыл огонь, выпустив один магазин одиночным огнем. Мостик с настилом из стальных плит или алюминиевых. Довольно узкий, два человека, держась под руки, пройдут спокойно, но третий уже будет лишний. Идеально, чтобы перекрыть его. Первые выжившие неслись по мосту нам навстречу. Железо грохотало под их ногами, но визг крикунов и грохот стрельбы перекрыли все звуки. Выпучив глаза, мимо меня пронесся луноликий мужчина с бледным круглым лицом и вытаращенными глазами. В руках у него пожарный топор, рукоять ярко-красная, как и лезвие, но оно от крови, на нем видны прилипшие кусочки мяса и волос. Рэй взялась за организацию людей, направляя их в правильную сторону. То, что они пересекли мост, ничего не значит. Сначала нужно оторваться. Следом бежали остальные, мужчины и женщины вооруженные, женщина с младенцем на руках, тетка, тянущая за руку десятилетнего на вид пацаненка, еще тетка, пышная, дышащая как паровоз, кажется, вот-вот из ноздрей пойдет пар, еще несколько мужчин угрюмых, тащащих на спинах 5-6-летних детей, оно и понятно, они просто не успели бы на своих двоих в таком темпе. Последние двое были крепкими парнями с длинными и простыми дубинками. Встав с краю от входа на мост, я практически встретил каждого из них. Дина отстрелила головы мертвецам, сунувшимся было на мост, но у нее 40 патронов для ее громовержца, даже меньше, она из него успела немного пострелять. Вот, кстати, главная проблема девушек из мира высоких технологий, боеприпасов для них взять негде, только перепризывать. Выскочив на мост, я устанавливаю прямо на входе турель. Она вертится на 360, но главное, она будет долбить тех зомби, что побегут по мосту. Правда, ее эффективность оставляет желать лучшего. Лучше ее ставить на возвышенностях, но тут возвышенности нет. Мгновенно достаю арбалет и стреляю из него по другой стороне, в добравшихся к мосту бегунов. Зеленые стебли разнесли перила, выдавив их в стороны, проломили настил, с грохотом обрушив его вниз, в воду. Длинные стебли свисали вниз до самой воды, словно зеленоволосый великан хлопнулся лицом в мост. Такую преграду они не преодолеют, подумал было я, но вот под визг крикунов, бегуны влипают в зеленую стену, застревая в красных, зловещих шипах, раздирая себе кожу, не хуже, чем об колючую проволоку. Но следующие ползут по их спинам дальше, прокладывая путь для остальных. Я бросил взгляд по сторонам, перезарядил арбалет. Спасенные люди начинают бежать уже под руководством моей группы, к следующему мосту, но уже автомобильному. В полукилометре отсюда, 3 минуты бега, толпа зомби с этой стороны становится все больше. Какофония от воплей крикунов доносится с обоих берегов реки, становится просто невыносимо. Шизука трогает Хамви с места, приводя план в исполнение. Около моста только я и Саика. Остальные, получив от меня короткие команды, прикрывают выживших с фланга, Впереди и с тылу. Рэй героически возглавляет спасаемых. Такаши и Хисаши прикрывают тыл. Эва и Сойка в авангарде прокладывают путь. Алина и Дина держат фланг. Хлопки выстрелов из винтовок и рев двигателя перенаправляют часть погони за машиной. Но нужно завершать с мостом. Зомби почти преодолели половину зеленой изгороди, когда я выстрелил второй раз, в то же самое место. Затрещали несущие конструкции, целая секция моста рухнула в воду. Я довольный усмехнулся, не ожидал настолько хорошего результата. Зомби по инерции, еще забегавшие на мост, ссыпались в воду вслед за остальными. Надеюсь, рыбы не мутируют во что-то жуткое. Ударила длинная очередь с турели. Те зомби, что проигнорировали машину и продолжили погоню, бросились к ней и к нам с Саикой. Рванув с пояса гранату, я метнул ее в набегающую толпу. Дождавшись взрыва, мы бросились вслед за арьергардом. Благо, моя нынешняя физическая форма позволяет Саику даже обогнать. Мы легко в течение минуты догоняем их. К сожалению, машина и турель хоть и отвлекли большую часть зомби, но далеко не всех. Такая толпа народу издает немало звуков. И новые мертвецы продолжают прибывать, заменяя выбывших. Саика смещается к флангу, принимая часть работы на свой клинок. Эва остается впереди, практически не давая работать Сойке, метко простреливая головы появляющимся с фронта мертвякам. Командую той сместиться на фланг. Переговариваемся короткими фразами. Люди в толпе шумят, но под строгими командами Рэй начинают вести себя чуть тише. Я, пробежавшись от головы растянувшейся в колонну толпы к ее хвосту, собрал их компактно вместе. Иждивенцы в центре, бойцы по краям, и мы выступаем во все стороны, как шипы. В таком виде продвигаемся дальше. Грохот выстрелов от громовержца такой, что неудивительно, что мы не можем оторваться. Пришлось приказать прекратить стрельбу Дине. К счастью, когда мы добрались к мосту, осталась небольшая группа преследующих нас зомби, голов в 200. Вокруг моста они, видимо, не собирались, давно ушли в глубину города, а те группки бродячих, которые были в округе, уже прибрели к нам. Снова в ход пошли гранаты. Они пусть и не особо расчистили толпу, но выбивали их из колеи. Зомби, оказавшиеся вблизи взрыва, на некоторое время теряли ориентировку. Падали на землю, превращаясь в спотыкач для остальных. Мы выскочили по пешеходным дорожкам на автомобильный мост. Здесь перекресток, улица широкая и полупустая, лишь несколько машин. Зомби на ней минимум, но на мосту пробка. К счастью, она только на самом мосту. Подъездная дорога чистая, так что Шизука сможет до нас доехать. Люди, как стадо бизонов, встают кольцом, загоняя внутрь него небоеспособных. Машины стоят очень плотно, на обеих полосах. Мы вынуждены скучковаться ближе к съезду с моста. «Рэй, парни, вперед не лезьте!» — прикрикнул я на них. Они раздухарились, уничтожая зомби в ближнем бою, экономя патроны. Я использовал пистолет-пулемет, стрелял одиночными, перемещаясь вдоль строя. Алина рубила их от души, старалась не отставать от Саики. Пару минут и мы закончили. Я даже не успел расчехлить свой тесак, отчекрыжить кому-нибудь голову. Послышался рев двигателя. Хамви с моими стрелками на борту несся к нам. Машина подлетела к мосту, разворачиваясь. Я тут же пробежал по спасенным людям взглядом. Среди них могли быть укушенные, но за столько времени они бы уже обратились. Или не смогли бы скрыть ухудшение самочувствия. Но проверить надо бы. Теперь требовалось найти транспорт, способный вместить столько народу. Рэй тем временем объяснила людям, что мы планируем им предложить. Организовали оборону. Автобус нашелся тут же, прямо на мосту. Только чтобы вытащить его и подцепить, надо было оттащить несколько машин, стоящих позади него. Он был небольшим, такой прорви народу, придется набиться в него как селедкам в бочку. Ничего, потерпит. Руками вытолкали машины. Сэя спешилась, тут же бросившись к спасенным, организовала проверку выживших, перестраховываясь, но в целом все правильно, моя девочка. Подцепили автобус за корму, Шизука, сдавая задом, оттащила его с моста. Зомби небольшими группами появлялись, бросались к нам, но их встречали мои бойцы, не давая даже шанса приблизиться. Трупов вокруг моста становилось все больше. Я держал в руках стальную трапецию жесткой сцепки. Она весила 30 кг. Шизука снова сдала задом, собираясь пристроить хамви кормой к носу автобуса. Рика, Кота и Асами сидели на крыше, вертя головами и готовые открыть огонь. Кризис миновал, подумал я, замечая краем глаза что-то необычное. Вот зачем я эту мысль в голове прокрутил. Поздравляем, обнаружен зомби-убийца. пришло такое желанное сообщение. Хорошего человека убийцей назовут, успел подумать я, прежде чем дерьмо случилось. Мертвяк появился на краю моста, выбравшись из-под него, тоже мне тролль. Небольшое тело, бочкообразное, с длинными, как у гиббона руками, гипертрофировано мускулистыми, на таких руках ходить можно. Пальцы на мощных ладонях, сводились в острые, иглоподобные когти, непропорционально длинные, нечеловеческие. Чудовищно обезображенное лицо, у него не было губ, носа и век, они словно были срезаны или съедены, десны были кроваво-черными, словно в нефти, темная дыра на месте носа, как из фильмов ужасов, и пустые, демонически черные глаза, словно зрачок расширился, заполнив сначала радужку, а потом и белок. У шеи на его покрытой кровоточащими язвами черепушки не было, только черные огрызки, словно их сожгли прижигая. Он стремительно прыгнул прямо на машину, на сидящего сверху и с краю коту. Я, взвыв, выпустил трапецию из рук, рванув за шнурок пистолет-пулемет. Толстяк среагировал мгновенно, успев выставить в сторону подлетающего монстра приклад винтовки. Он немного не долетел, прыгая на движущийся автомобиль. С лязгом проскрежетали когти по крыше Хамви, вцепились в натянутые нами для удобства поездки наоны ремни. Ногами он ударил в стойку двери, оставив вмятину. Шизука, к счастью, резко выжала тормоз. Рика, сидящая к монстру спиной и не успевшая среагировать, упала на бок, на противоположную от него сторону крыши. Зомби-убийца, дернувшись всем телом, клацнул челюстями, попытавшись вцепить своим жутким оскалом в мягкое тельце коты. Но парень хоть и не сумел ударить, удержал прикладом голову твари. Асами, тонко завизжав, испуганно и отчаянно, бросилась на него вперед, с голыми руками. Смело уперлась ладонью в страшную харю, пытаясь оттолкнуть. Монстр, перехватившись и удерживая себя на весу одной рукой, второй отбил в сторону приклад винтовки, выбив ее из рук. Она, с грохотом проскользнув по крыше, упала на капот. Я, напрягая все мышцы, прыгнул вперед, чтобы оказаться от него сбоку, стрелять ему в голову, рискуя перестрелять всех, кто сидит на крыше, я не стал, и, возможно, тем самым упустил мгновение, которое у меня было. Убийца дернул головой, вцепившись зубами в кисть девушки. Он порывисто дергал головой влево-вправо, словно перепиливая тонкую ручку. Страшно захрустели переламываемые косточки. Асами завизжала, пытаясь выдернуть кисть из стиснувшихся зубов. Когти на свободной руке рубанули коту по груди. Но он, отброшенный предыдущим ударом, почти уклонился. Когти чиркнули его по одежде, зацепив плоть. И только тогда я оказался в позиции для выстрела. Монстр успел заметить меня. Он резко развернулся, выпустив из пасти девичью ладонь. Асами опрокинулась навзничь, наконец вырвавшись. Он, оттолкнувшись рукой, прыгнул прямо из висячего положения в бок на меня. Вот только долететь уже не успел. Акробат чертов. Короткая очередь из почти полного магазина разнесла его злобную черепушку в куски, разбросав куски плоти. Тело, продолжая полет по инерции, приняло внутрь себя почти половину магазина. Я, взбешенный, созданный им ситуацией и в ярости на самого себя, опять не уследил. Поймал уже мертвое тело одной рукой, отбрасывая его одним движением в сторону, с дороги. Практически запрыгнул на крышу, радуясь, что Шизука не надавила на педаль газа, отправляясь катать монстра по городу, а наоборот, остановилась, дав мне сделать то, что нужно. Первым делом бросился к толстяку. Рика уже вскочила, ошарашенно крутила глазами, пытаясь сообразить, что произошло. Настолько стремительно и внезапно все это случилось. На груди парня 4 жутких, кровоточащих царапины, неглубокие, к счастью. Но я с тревогой спрашиваю систему, не получил ли он от когтей заражения. К счастью, его статус все тот же, жив. Асами сидит, баюкая руку, в лице ни кровинки. В глазах море слез, но она сдерживается до крови, закусив нижнюю губу. Я превращусь в водного из этих, запинаясь, спрашивает она, не глядя ни на кого. Не хочу, Олег, испуганно глядя на нее и на меня, вскрикивает кота. Я в ступоре стою, также перебегая взглядом с нее на него. Сделать что-то, а что тут сделаешь? Кота, милый, убей меня сам, я хочу умереть человеком, пожалуйста. Я люблю тебя, не хочу, чтобы ты запомнил меня, обратившийся, словно в бреду, просит Асами. Ее говор стал торопливым, но это еще шок, заражение не настолько стремительное. Олег, беспомощно бормочет кота, отодвигаясь от нее и бросая на меня мечущийся взгляд. Да, тяжело принять решение. Рика нерешительно достает из кобуры берету, перехватив за ствол левой рукой, Протягивает ее, не то мне, не то парню. Кота также нерешительно тянется к рукояти пистолета. Из его глаз, словно прорвав плотину, текут слезы, собираются на пухлых щеках и скатываются вниз к округлому подбородку, срываются вниз, капая. Асами, всхлипывая, тянет к нему целую руку. Укушенную отвела в сторону, словно отказалась от нее. Я решительно тяну из ножен тесак. Кота, вытаращив глаза, пытается что-то сказать, остановить меня. Перехватив руку Рики с зажатым пистолетом, я, взглянув ей в глаза, качнул головой, оттолкнул в сторону. В горле у самого захрипело. Одно дело рубить зомби, они уже не люди. Да и убийство я всего одно совершил. В такой обстановке-то, разве что случайно кого прибил. Рубить же девушку, и жаль ли она не враг. Пусть не друг, но уже товарищ. Я решительно надвинулся на нее, перехватил за плечо раненой руки. Толкнул вниз, прижимая к крыше машины, чтобы с одного удара, чтобы не мучить неумелой рубкой. Клише ведь потому и клише, что срабатывает так часто. Так что почему бы и не рискнуть. Успокаиваю я себя. Все эти мысли проносятся у меня в голове стремительно. Я цепко обхватываю кистью плечо. Худенькое, пальцы сжимают его, передавливая кровеносные сосуды. Перехватывая повыше, чтобы шансов больше. Работа хирурга-ампутатора меня не привлекала никогда. Как сделать все правильно, понятия не имею. Но и времени подготовиться просто нет. Времени после укуса прошло чуть больше минуты. Это просто все спрессовано так, что кажется, будто прошел час или два. Ведь если предположить, что скорость обращения зависит от места укуса, то причина, почему Хисаши в аниме умер через полчаса, становится понятна. Пока вирус, если это вирус, от места укуса дошел до сердца или мозга, или что ему там надо, черт. А вот люди, получившие множественные укусы, или укус в шею или тело, да, какая-никакая логика есть. Асами, вытаращив на мгновение голубые глазенки, яркие такие, зажмуривается отчаянно, практически обмякла, только дышит прерывисто. Я, наметив глазом точку удара, взмолился мысленно, чтобы сработало, рубанул. Кота у меня за спиной по-девчачьи взвизгнул, вцепился мне в плечи, двумя руками потянул назад от нее, но я, крепко зажав культю, с первого раза получилось. Лезвие тесака отсекло руку, погрузилось наполовину в крышу машины. Чуть повернув голову, рыкнул на него: «Шизуку зови, я дальше не бельмеса, что делать? Ты ее не убил». Ошарашенно выдохнул мне в ухо, наклонившись через плечо и практически повиснув у меня на спине кота. Даже вес его не волнует особо, какие хорошие мышцы. Асами же потеряла сознание. За спиной тем временем разгорается гомон. Люди только-только сообразили, что произошло что-то страшное. Но все случилось так быстро, что они еще ничего не поняли. Я на всякий случай отодвинул отрубленную конечность в сторону, чтобы не соприкасалась с раной. Глупо, возможно, но ну его, на всякий случай. Перехватил культю обеими руками, удерживая ее от потери крови. Доноров теперь взять особо негде, разве что прямое переливание устроить. А японцы любят группу крови во всех анкетах указывать, образованные. Шизука, выскочившая из машины, испуганная, увидев ситуацию по профилю, мгновенно преобразилась, превратившись в уверенного в себе профессионала. Вытащила аптечку из багажника, наложила жгут, обработала рану антисептиком и чем-то еще. Начала бинтовать. Я все это время цепко держал Асами. Если она все же обратится, то мне укусы не страшны, а вырваться из-под формы головореза новорожденный зомби не сможет. К счастью, все обошлось. Асами так и не обратилась, но лежала в полубреду, шептала что-то, глядя в потолок машины. Кота сидел подле нее, также заботливо перевязанный. Главное, чтобы заражения крови не было. Где этот убийца своими когтями ковырялся, подумать страшно. Он гладил ее по волосам. Глаза у него были красными, но сухими. Взгляд стал решительным. К счастью, все остальное прошло без проблем. Мы подцепили таки автобус, загрузились и понеслись к деревне, вывозя выживших. Если смотреть на рейд цинично, то он даже удачный, но у меня язык не поворачивается его таким назвать. Глава 37. Конец месяца. День 25-29. Шизука и кота присматривали за Асами всю дорогу. За рулем была Рика. Я бы, конечно, справился, но она лучше знала, как вести свою все же машину. Настроение на обратном пути у группы было подавленным, впрочем, как и у меня. Не уследил. Мы спасли 53 человека и чуть было не потеряли одного своего. Я сидел на крыше, мы максимально разгрузили салон, давая место нашей медсестре и пострадавшей. Я отозвал Эву и Дину пополнить боезапас. В голове крутились тяжелые мысли. Теперь, молодая девушка, чуть больше 20 будет калекой. Я испытывал иррациональное чувство вины. Сайка, словно почувствовав мое настроение, толкнула меня в плечо. «Эй, ты не виноват, точно!» Поддержала ее Сая. «Ты не мог знать, что под мостом скрывается этот монстр». «Да, я знаю», слабо улыбнулся я, вздыхая, хоть их поддержкой приподняла мой дух. «Или ты за нее переживаешь?» Несколько ревниво и не в тему спросила моя умница. «Да, немного», усмехнулся я, щелкнув ее по носу. Она отдернула голову, сощурив глаза. «Но больше о другом». «О чем?» заинтересовалась Сайка, сидящий на крыше Такаши, тоже уставился на меня. «Я хотел отправить кого-то из группы, проверить под мостом», окинув взглядом горизонт, начал вещать я. «И теперь думаю, правильно ли сделал, что никого не отправил. Ведь эта тварь двигалась намного быстрее и ловчее даже танка. Думаешь, это могло стоить чьей-то жизни?» Понимающе кивнула Сайка. Он немного не допрыгнул до крыши. «Если бы он залетел сюда, он мог бы порвать всех троих, до того, как я что-нибудь сделал. Он мог прыгнуть не на машину, а в толпу. Он мог напрыгнуть на кого-то из вас». Немного распалился и занервничал я. «Ты не виноват», напомнила мне Сайка, хмыкнув. «Хватит уже перебирать варианты, что ты мог бы сделать и что не сделал. Теперь мы знаем об этой твари и сможем что-то предпринять. А твоя решительность спасла Асами жизнь, верно?» Энергично кивнула Сая. Такаши, наклонившись, похлопал меня по спине. Хисаши, сидящий с другой стороны, похлопал по плечу. Я невольно фыркнул. «Да, я живой человек и совершаю ошибки. К счастью, я продолжаю быть живым, а значит, их можно исправить. Только была ли сейчас совершена ошибка? Выживших мы оставили на карантин в горном лагере. Очередная инициатива от людей Такаги. Теперь он стал аналогом фильтрационного пункта. Еще через 20 минут мы были в деревне, подруливая к зданию медпункта. С переднего сиденья выскочила Алина и Сойка, они уместились там вдвоем. Следом открылись все двери разом. Я сбежал с крыши на капот, спрыгнул на землю. Через пару минут на носилках занесли девушку внутрь. Она была в шоковом состоянии, но потихоньку приходила в себя. Мы некоторое время толпились в коридоре. Операционной в медпункте не было. Деревня была небогатой, по местным меркам даже маленькой. Своей больницы ей не полагалось. Поэтому в здании было оборудовано что-то вроде травмпункта. Зашить порезы и рассечения, наложить гипс, обработать поверхностные травмы, да, для всего остального была городская больница. Примчался врач, старенький мужчина, далека за 60, но двигался он бодро. Нацепив халат, бросился внутрь процедурной комнаты. Так я ее окрестил, в ней несколько шкафов с мединструментами. Две кушетки, одна у стены и вторая, высокая прямо посередине комнаты, и раковина умывальника. Хотя из оборудования в здании был рентгеновский аппарат, позволяющий делать снимки простых переломов, ничего более серьезного не было. После мы все же ушли, чтобы не мешаться. Кота порывался остаться, но я, прикрикнув на него, отправил помыться, привести в порядок оружие, в общем, занял делом. Нечего нервы трепать и маяться под дверью. Привели себя в порядок и всей гурьбой пошли ее проведать. Асами уже переложили в палату. Я срубил ей левую руку. С одной стороны удачно, не придется переучиваться, она ведь правша. Сейчас культю зашили, забинтовали. Девушка спала, накачанная антишоковыми и обезболивающим. Мы по очереди посмотрели на нее, убедились, так сказать, что живая. Кота остался с ней, на всякий случай ей связали ноги, стреножили. Перестраховка на случай, если все же обратиться. Я, похлопав его по плечу, вышел в коридор. Так как заходил одним из последних, то ребята ждали меня на выходе. «Вы идите, у меня тут небольшое дело», — сказал я им. «Если будет что обсудить, встретимся за ужином». «А что за дело?» — заинтересовалась Сая, оставшись. К ней присоединилась Сайка и Рика, и мы вернулись внутрь. Пропустив девушек в дверях, я ответил: «Хочу попросить врачей кое-что посмотреть». Шизука вышла из процедурной, нахмурилась и заявила строго: «Ей отдыхать надо, идите уже». «Я к тебе», просто ответил я. Шизука секунду удивленно смотрела на нашу делегацию, отступила в сторону, запуская внутрь. Я достал из инвентаря сумку. Из нее сверток из простыни, пропитавшийся кровью. Сэ, через мгновение догадавшись, что там, ахнула, прижав руку к рту. Остальные девушки нахмурились, недоуменно глядя, как я кладу его на медицинский стол, предварительно подложив еще одну тряпку. «Это то, что я думаю», — спросила Рика. «Возможно, я не знаю, что именно ты думаешь», – пожал я плечами, поворачиваясь к Шизуке. «Я хочу, чтобы ее кровь и саму конечность взяли и посмотрели все врачи, и ты, и все, кто может разбираться». Шизука, склонив голову на бок, посмотрела на меня, перевела взгляд на сверток, надев одноразовые медицинские перчатки, развернула его, помрачнев, кивнула. Рика, подойдя ближе, поморщилась, отошла к окну, заявив: «Ну да, это именно то, что я думала. Зачем ты ее притащил?» – спросила Саика, после минуты тишины, которая ушла у них, чтобы переварить вид отрубленной руки. «В смысле, что ты надеешься узнать? Мы до сих пор не знаем, с чем столкнулись», – хмыкнул я. «Что происходит с кровью, что выступает агентом заражения? Так я думаю, еще стоит взять образцы с тела зомби. Олег, не хочу тебя разочаровывать», – прервала меня Сая, «но у нас нет таких специалистов. Тут нужна научная лаборатория с полным штатом профессионалов, вирусологов, инфекционистов, микробиологов и прочих». «Ну я не идиот, в курсе», — улыбнулся я ей, «но нужно начинать хоть с чего-то. Для начала хотя бы понять, что мы можем увидеть в крови. Начать с постановки вопроса». «Я посмотрю, что можно сделать», — пообещала Шизука. «Просто ее рука ценна тем, что мы можем сравнить ее кровь с той, что вместе укуса», — добавил я. «Даже если мы просто сможем записать сравнительные данные и задокументировать наблюдения, после у нас будет что показать, могут ведь быть и сохранившиеся лаборатории и ученые». Остаток дня прошел в мрачном ожидании, я потренировался немного, но и только. Сэя легла спать со мной, но после случившегося игривое настроение, что было утром, бесследно испарилось. Поэтому я уснул, поглаживая девичью спинку, и резко проснулся. Снова вернулось то тревожное состояние. Система показала время, 2 часа ночи. Я проспал 3 часа, проснувшись от вернувшегося кошмара. Да нет, это же смешно в конце концов. Я лежал на спине, глядя в темный потолок. Рядом, повернувшись ко мне спиной и прижавшись попкой к моему бедру, сопела Сая. Минут через 20 понял, что опять не засну. Только вроде все устаканилось, но проблемы возникают одна за другой, нависают тяжким грузом. Вздохнув, повернулся на бок, приподняв голову на локте. Глаза уже привыкли к темноте, поэтому я уставился на девушку рядом. В голове естественным образом всплыл вопрос: а что бы я делал, если бы он укусил ее? Разозлившись на себя и на свою голову, я втянул воздух носом. Пахло Сэей, как ни странно, свежий аромат цитрусового шампуня, мыло для тела и ее собственный запах, мягкий и немного воздушный. Наклонившись, я вдохнул ее запах еще раз, успокаиваясь. Тихонько коснулся губами щеки. Она, плямкнув губами, повернулась на спину. Я выскользнул из-под одеяла. Раз снова не спится, займусь системой. Она наконец засчитала мне выполнение очередного скрытого задания, выдав награду. 5. Скрытое. Уничтожь 10 видов мутировавших зомби в течение месяца. Прогресс с выполнения. Зомби, зомби-ползун, зомби-бегун, зомби-крикун, зомби-звереныш, зомби-танк, зомби-охотник, зомби-плевун, зомби-пожиратель, зомби-убийца. Выполнено. Награда. 1 специальный пак, 1 редкий пак вооружения, 1 редкий пак снаряжения. Решил спуститься в столовую, раз такое дело. Прошелся по ночному дому, пол отличный, не скрипит. Поставил чайник, выглянул в окно. На улице темень, освещение только по периметру. Хотя что-то мне подсказывает, что зомби в рейды ходить не будут, а вот ждать гостей из конкурирующих организаций можно и, наверное, даже нужно. Вот еще одна проблема на мою голову. Решив не грузиться раньше времени, но как тут не грузиться? Налил чай, уселся на диване, в темном углу, откинувшись головой на спинку, прикинул. Пак снаряжения редкий. О чем мы там говорили? Скрафтить оружие и снаряжение под последователя. Саика еще не мой последователь, но Сэя уже да, интересно. Если ее роль тактический координатор, то в паке снаряжения должно быть что-то, что позволит ей лучше исполнять эту задачу. Хотя с чего я вообще взял, что мое видение ее роли будет совпадать с видением системы? Система, какой вид снаряжения будет крафтиться на моего единственного на данный момент последователя? Матрица исследования составляет 4%. Требуется от 130 до 138 дней для завершения исследования. Вероятность успешного создания актуального снаряжения для последователя до завершения исследования оценивается в 3-6%. Недостаточно высокий уровень системы для выполнения задачи. Вывод ясен, торопиться с этим не стоит. Правда, мне еще нужно прокачаться до 7 уровня. Ладно, посмотрим с другой стороны. Ресурсов хватает для крафта отряда Титан. Всего 3 карты нужно. Штурмовик, необычная, требует 600 синего кристаллита, и 3 необычных пака, или 6 обычных. Берсерк, обычная карта, 200 кристаллита и 2 белых пака. И боец, 150 кристаллита и 5 мусорных паков. Видимо, слабейшая карта в коллекции. Ресурсов мне хватало на всех троих и еще оставалось 1000 кристаллита. Последние несколько дней были довольно удачными. К моему удивлению, гоблин все еще был жив и продолжал стабильно уничтожать мертвецов. В голове зажглась лампочка. Если скрафтить всю коллекцию гоблинского отряда, их можно будет засылать фармить мне ресурсы. В отличие от охотниц, гоблин относится к монстрам цинично, но... Девчат я также к делу приставлю, и самое главное, их так тоже можно отправлять, только они таким образом себе уровень фармить будут, а не мне. Интересно, а на 5 уровне они в потолок упрутся и, что, убийства совершенные на максимальном, 5 уровне начнут засчитываться в заданиях пользователю системы, в случае если такие задания будут. Решившись, я наконец потратил кристаллиты паки на крафт. После чего я совершенно внезапно для себя выполнил еще одно скрытое задание. Скрытое задание. 6. Скрытое. В течение месяца собрать одну коллекцию полностью, минимум 4 карты. Выполнено. Награда 1 редкий пак, 1 необычный пак коллекционный. Повезло, что не потратил кристаллит, чтобы узнать, какие задания надо выполнить. Осталось 7 и 8. В сумме всего 125 кристаллита на открытие. А открывал бы сразу 3. То заплатил бы на сотню больше, или не платить. Жаба снова сказала свое веское слово, и я было решил не тратить ресурсы, ведь практически все из них я бы выполнил в течение месяца без подсказок. Людей бы я и так бы спасал, новые виды зомби скорее сами находились. А с другой стороны, награды очень уж хорошие. Ах ты же жабо-хомяк, вернулся к полученным картам, успеется еще подумать. Так, что там у меня? Необычная карта, преобразование. Штурмовик отряда Титан. Физическое усиление пользователя в 2 раза, рост мышечной массы в 1,6. Вооружение. Штурмовой пистолет-пулемет калибра 12 мм, с 10-25-патронными магазинами. 2 осколочные гранаты повышенной мощности, 2 зажигательные гранаты. Нож боевой. Противоосколочный бронежилет, шлем, штаны. Обычная карта. Преобразование. Берсерк отряда Титан. Физическое усиление пользователя в 3,6. Рост мышечной массы в 2,5. Вооружение. Однолезвийная секира. Двуствольный дробовик 16 калибра, 16,8 мм, 40 дробовых патронов и 20 пулевых. 2 зажигательных гранаты, бомба весом в 6 кило. Бронежилет, видимо полноценный, противоосклочный шлем и штаны. Обычная карта. Преобразование. Боец отряда Титан. Физическое усиление пользователя в 2,5. Рост мышечной массы в 2 раза. Вооружение. Автоматический пистолет калибра 12 мм, 5 16 зарядных магазина, 4 гранаты осколочных, нож боевой, противоосклочный бронежилет, шлем, штаны. Не впечатлило, прямо скажу, но главное не это. За сбор коллекции я получил артефакт, знак демона. Значилось о нем следующее. При использовании одной из 4 карт коллекции Титан, я могу активировать артефакт для применения двойного преобразования. Срок действия 1 минута. При двойном преобразовании, пользователь получает 2 преимущества. Смерть в течение минуты в форме демона лишь сбросит преобразование вонова. Второй – значительный рост боевых характеристик, индивидуально для каждой карты. Вторая особенность артефакта – при использовании знака демона 10 раз, каждой картой, пользователь получит возможность объединить все 4 карты в одну, с эффектом сложения снаряжения и увеличения характеристик. Эпическая карта отряда Титан – Разрушитель. Увеличено время двойного преобразования с 1 минуты до 5, с взрывным ростом боевой эффективности. Объединение можно произвести в любой момент после выполнения условий, по желанию пользователя, но без возможности его отмены. Я вскочил с дивана, прошелся вокруг стола, размышляя о том, как правильно распорядиться этими возможностями. Объединять? Без вариантов. Эпическое преобразование – это то, что надо. Я налил себе еще одну кружечку чая. Вернулся обратно на диван. Вторым бонусом сбора коллекции было открытие информации о еще одной. Это оказалась коллекция преобразований меня любимого, отряд Магнум. 5 карт всего, из них три белых, стрелок, быстрый стрелок, наблюдатель, одна необычная, охотник, одна редкая, пулеметчик. За полный сбор карт еще один артефакт, сфера подавления, и информация об очередной коллекции. Судя по количеству белых карт, коллекцию сильной не назовешь. С одной стороны, собрать ее имеет смысл. Артефакт тот же, в титанах вон какие перспективы. Но с другой стороны, лучше продолжу коллекцию американской армии или собирать гоблинов. Также я могу потратить новый пак коллекционный. С одной стороны, лучше бы использовать его на охотницах, но я сейчас могу максимум поддерживать призыв четырех девушек. А вот из монстров у меня активный только гоблин. Паук бесполезен против зомби, да и вообще, червяк-тоннель или прокладчик, ну, его в теории, можно применить, чтобы прокопать подземный ход. И то надо идти за ним следом и укреплять свод. Закончив возню, я откинулся на спинку, сна все так же ни в одном глазу. Вот ведь накрыло опять, невротик, блин. Я выругался сквозь зубы, встал, налил еще одну кружку чая, вода уже остыла, но греть чайник снова уже не хотелось. Надвигающиеся проблемы, происшествие с асами, давили. В коридоре раздались шаги, тонкая девичья фигурка появилась на входе. По силуэту узнал Рэй. Она, не заметив меня в темном углу, прошла к холодильнику, достала бутылку молока, белый свет из чудо-ящика высветил ее фигурку, розовая футболка, длинная, до середины ляшек. Закрыв дверцу, она подошла к плите, включила чайник. Я тихо кашлянул, привлекая внимание. «А?» – вздрогнула она. «Кто здесь? Чего не спишь?» – спросил я негромко. «А ты чего не спишь?» – ответила она вопросом. «Переживаешь? Ты о чем?» – не стал я выдавать своих чувств. «Да ладно», – махнула она рукой, постояв немного у плиты, обошла стол и забралась с ногами на диванчик, продолжила. «Видела я, когда ты переживаешь, за всем уследить пытаешься, инструкции даешь, ночами не спишь. Так заметно», — сдался я. «Я же девушка», — гордо заявила она, как будто теперь все стало понято. «Так чего ты маешься?» «Да так, только первый месяц к концу подходит, неуверенно», — начал я. «Не знаю, стоит ли вообще продолжать, а уже чуть было не потерял». «Олег», — прервала она меня, — «ты не виноват». «Знаю, но тут другое. Понимаешь, я просто был готов уже убить ее. Она попросила сделать это коту и...» «А, вот ты о чем?» – вскрикнула она, смутившись замолчала, подсела ближе. «Извини, я просто тоже из-за этого не сплю. Просто, знаешь, подумала». «Да ладно, ты и подумала». «Поддел я». «Ха-ха», – раздельно и несколько раздраженно произнесла она. «Видишь, как мне смешно? Я подумала, а что бы ты сделал, если бы это была я, или...» «Сэ, в самом деле не смешно», – признал я, отворачиваясь. В темноте почти не видно ее лица, а свет от газовой конфорки едва освещает пространство вокруг чайника. Вот и я об этом подумал, а потом обрадовался, что это была не Сэ. «Пф», — фыркнула девушка, она шлепнула меня по макушке. «У тебя что, чувство вины? Ты асами жизнь вообще-то спас. Она в городе и оказалась из-за меня», — напомнил я. «Не из-за тебя, а с тобой». Рэй снова вернула руку мне на голову, похлопала не сильно. «Мы знаем, что рискуем, когда едем с тобой, и ты нас не заставлял. Ну, ты же все доступно нам объяснил, ты становишься сильнее». Она замолчала, задумалась. «Да и мы кучу людей спасли благодаря тебе, мои мама и папа. Вы, может быть, спасли бы их и сами», — неуверенно ответил я. «Нет, не спасли бы», — покачала она головой, чайник закипел, она, спрыгнув, убежала, налила себе и мне чая с молоком. «Так что хватит, она пострадала не из-за тебя, а из-за той твари». Я промолчал, так как был согласен, но чувство вины никуда не делось, иррациональность чувств не поддается логике, что меня немного раздражало. Но раньше я жил обычной жизнью, работа, дом, книги и игры. У меня не было кризисов, когда моя жизнь и жизнь моих близких подвергается опасности день за днем, а часть из этих опасностей могут быть из-за моих недоглядов. «Так ты бы спасся ее?» — снова задала она вопрос. «Не знаю», — честно ответил я. «А меня, а тебя, я сейчас прибью», — буркнул я. «Просто еще подумал, может, вам больше не надо ездить со мной, допустим, от меня ты так можешь отделаться», — хмыкнула Рэй, наклонившись к моему уху. «Но как ты убедишь Саю и Саику? До сих пор не могу поверить, что ты, извращенец, в самом деле заводишь гарем. Если ты не хочешь в этом участвовать, то просто скажи», — осторожно ответил я, задумавшись над ее вопросом. «Твои родители здесь, Хисаши, и Такаши тоже. Олег, мы же друзья, спокойно ответила она. Я уже во френд-зоне, то есть без шансов, пф, извращуга, фыркнула она, приканчивая кружку с чаем. Ты меня, может быть, за друга не считаешь, твое право, но я думаю, что ты мой друг. Сила дружбы. Вскинул я кулак, подумав вскочить и встать в позу, все же не стал, повернулся и, наклонившись к ее уху, сказал интимно. Но спасибо, друг. Пф, ха-ха, засмеялась она, тыкая мне в бок локтем. Все сей расскажу, как ты ко мне приставал, шантажистка. Фыркнул в свою очередь я. Вот расскажу Хисаши, что он тоже может гарем собрать. Эй, я ему уже сказала, чтобы даже не думал. Хихикнула она. Потому что если он может, то значит и я могу. Ну почему бы и нет, развеселился я. Такаши до сих пор в тебя влюблен. Я вообще-то тебя имела в виду. Мы рассмеялись, довольные поддевкой друг друга. Но я бы не стал, подумав, заявил я. Делиться не люблю. Мы замолчали ненадолго, думая о своем. А знаешь, когда ты взорвал того парня, в первую ночь, на заправке, я сначала ничего не почувствовала, только облегчение и радость, что осталась жива и цела. После были мысли о родителях, переживала за Хисаши, и только через 2 недели мне он стал сниться. Серьезно, удивился я, вспоминая, что со мной приключилось то же самое, он и сейчас время от времени мне снился, даже сегодня, хм, возможно он со мной теперь навсегда. Ага, я даже думала, что может быть тебя надо было остановить, а еще было противно и плохо из-за того, что я радовалась, что он умер. Вот как, задумался я, проговаривая про себя, меня злит и кажется накрыло, что я рад был, что это Асами, а не Сэя или кто-то еще. У тебя наверное то же самое, ты теперь думаешь, хорошо, что это не Сэя или Саика, и тебе противно за себя, немного, вынужден был признать я, ты прямо психолог, пф, скажешь тоже, тихо засмеялась она, а ты знаешь, что Саика, тоже убила человека, убила, переспросил я, тот насильник, про которого она рассказывала, или еще кого-то, нет, когда, во время вспышки, еще в школе, Рэй, задумавшись, наклонилась ближе, положив руку мне на плечо, зашептала в ухо, он спас Шизуку в школьном медкабинете, но его укусили, и она его убила, до того, как он обратился. Понятно, кивнул я, задумавшись, но она если и напряжена, то скорее всего не тем, о чем думает Рэй, но об этом я узнаю только если поговорю с ней сам. Она была испугана тем чувством, мрачным удовольствием разрушения, меняющим ее личность. Хотя опять же теоретизировать насчет ее мыслей сложно, я все еще плохо представляю количество масок, что она носит. Холодной и хладнокровной девушки, игривой и манящей, жесткой и жестокой, застенчивой и доброй, уверенной и последовательной. И она не особо желает мне с этим помочь. Возможно из-за недоверия, или страха, страха все испортить. Спасибо, Рэй, после непродолжительного молчания, сказал я. Так что там насчет гарема для Хисаши, иди ты, засмеялась она, а что с твоим гаремом, я думала ты будешь чаще к Сэе приставать, чаще, не понял я, немного удивляясь такому вопросу, обычно японские девушки застенчивы, или они застенчивы только с незнакомцами, а со знакомыми готовы обсуждать личную жизнь, она только ночью кричала, и один раз утром, хихикая заявила она, взявшись обеими руками за свои щеки, а ты разве не стесняешься такое спрашивать, хе-хе, хорошо что сейчас темно, и ты не видишь моего лица, нервно хихикая пробормотала она, а я вообще не слышал чтобы ты кричала, поддел я в ответ, дать Хисаши пару уроков, у, извращенец, Рэй, со смешком отодвинулась от меня, подтянув коленки к груди и спрятав лицо в них, да только сейчас сообразил как прозвучало, хмыкнул я, хотя если Хисаши будет в моем гареме, она упала на бок прыснув от смеха, я сам тихонько ржал, фыркая, Рэй встала, разгладила футболку на бедрах, коснулась моей руки, глаза привыкли к тьме комнаты, но видно было лишь ее силуэт и блестящие искорки в глазах, спасибо за разговор, спокойной ночи, она убрав чашки в раковину вышла из столовой, я сидел некоторое время глядя в потолок, настроение чуть улучшилось, да она права, это не выход заставить их сидеть в доме, в мнимой безопасности. Нет смысла пытаться тянуть их за собой, если нет готовности рисковать. А риск будет даже если сидеть и ничего не делать. Нет, не так. Если сидеть и ничего не делать, я 100% проиграю, не сейчас так на следующем этапе. Но и рисковать можно с умом, а не лезть дуром в петлю. Потянувшись, встал, направляясь обратно в постель. Уснуть может и не усну, но рядом такая милаха лежит. На лестнице пришло сообщение, что гоблин отвоевался. До конца месяца осталось всего ничего. Нужно максимально фармить ресурсы, ситуация только сложнее становится, а не проще. Сэя свернулась калачиком, натянув одеяло почти на голову. Нырнул под него, обнимая девушку, прижав ее спинку к своей груди. Она обхватила мою руку, положив себе под щеку и засопела снова, проснувшись на мгновение. Я же уснул только под утро. Сэя разбудила меня, чмокнув в нос. Я открыл глаза, поглядел в глаза нависшей надо мной девушки. Она выпрямилась, поправила хвостики и заявила: «Вставай, Соня, то полночи где-то бродишь, то спишь, не добудешься». Система показала время, 9 часов, но все уже привыкли вставать с рассветом. Я чувствовал себя почти отдохнувшим, но только почти. С неохотой выбрался из-под одеяла, потянувшись, спросил: «Ты заметила, что я уходил?» «Ага, два раза просыпалась, а тебе все нет», — кивнула она, усевшись на стул и наблюдая за тем, как я одеваюсь. «Подумала, что ты к Саика ушел». «Не ходил я к ней», — проворчал я. «Знаю, я ее уже спросила», — смутившись, кивнула она. «Она сказала, что ты с кем-то чай пил, в раковине две кружки стоят. Ты, если захочешь к ней ночью пойти, скажи заранее, чтобы я себя не накручивала, ладно?» «Угу», — промычал я, натягивая футболку. «Не мог уснуть, спустился вниз поразмышлять, а то рядом с тобой у меня фантазия не в ту сторону работать начала, дурак», — прыснула она. «А с кем ты ночью чай пил?» «Рэй тоже не спала, из-за асами, да и вообще», — я пожал плечами, принявшись застилать постель. «Ты с Рэй ночью чай пил?» Интонации в ее голосе заставили меня обернуться. Она, сузив глаза, встала со стула, уперев руки в бока. Бежевая блузка была застегнута почти под горло, но только почти. Верхняя пара пуговиц были не в петельках, и она, подавшись вперед и чуть наклонившись, открыла замечательный вид на ее ложбинку. Мой взгляд мечтательно затуманился. «Ты меня вообще слышишь?» — возмущенно крикнула она, махнув у меня перед носом ладонью. «Ау, конечно, просто не выспался», — промямлил я, встряхиваясь. «Ага, видела я у тебя такой взгляд», — покраснела она, рот открыл и чуть слюни не пустил. Сэя обвиняюще ткнула мне в нос пальцем. Повинуясь какому-то наитию, сделал движение головой, поймав пальчик губами. Она отдернула руку, окончательно смутившись. «Залюбовался», — повинился я, опуская голову. «Очень уж ты красивая, дурак», — пробурчала она, мило замялась, но все же спросила, поуменьшив накал ревности в голосе. «Так что там с Рэй?» Я пересказал ей часть нашего разговора, заодно поведал о своих новых открытиях в системе. Сэя выслушала меня насчет моего плана начать открывать коллекцию гоблинов и приостановила, поинтересовавшись: «А в том коллекционном паке необычная карта — это максимум, да?» «Ну да, все верно», — кивнул я. «А что, тогда лучше открывать коллекцию, в которой ты только необычную как минимум должен получить», — заявила она. «Хм», — задумался я. «Ну сам посуди, в коллекции гоблинов две карты белых и две синих, ты с вероятностью 50% получишь белую, а в коллекции охотниц гарантированно синюю». «А, КХМ, да ты права», — задумался я. «Но я одновременно могу призывать только 4 девушек, а монстр у меня только один». Сэя пожала плечами, мол, тебе решать. После завтрака мы обсудили с ней мысль о распуске группы. Она грустно посмотрела на меня, попросила подумать еще раз и ушла к матери. Асами в себя приходила ненадолго, ее продолжали держать на обезболивающих. Кота крутился около нее. Я некоторое время побыл с ним, болтая о новых возможностях, отправился на тренировку, планируя после полудня отправиться в город истреблять зомби. У меня была на руках карта разведчика, да и благодаря гоблину и вчерашней бойне, я сильно продвинулся в еженедельных заданиях. В город я поехал только с Алиной и Сойкой, совместно с группой Юджина, отправившейся сливать топливо с очередной заправки. Я самым активным образом занялся отстрелом зомби в районе автозаправки. Что интересно, бойцы хоть и поглядывали на меня с интересом, про меня ходило множество слухов, но с расспросами не лезли. Юджин в свое время, хоть и был сильно удивлен моими возможностями, правильные инструкции раздать не поленился. Через 3 часа мы уже ехали обратно в деревню, увозя 2 цистерны с топливом и несколько десятков бочек. На обратном пути я задумался, опять. Вот еще одно тонкое место зоны ответственности Такаги старшего. Топливная безопасность. Производство бензина и дизтоплива умерло, При этом его запасы далеки от бесконечных, а в такой обстановке восстановить производство будет сложно. То есть, если вероятный враг в лице Шида и Мацуда оседлает дороги из города и в окрестностях деревни, то даже не привлекая армию, он создаст нам такие проблемы.